Глава 54. Что будем делать? Шепотом поинтересовался Морли. Цыц, я над этим думаю. Ниссан почесал за ухом. Ниссан представления не имел, что делать, но не желал, чтобы об этом знал Морли. То, что Ниссан привел их туда, куда они хотели, произвело на Морли неизгладимое впечатление. И теперь он считал, что Ниссан всегда все знает. Хотя ничего особенного Ниссан и не сделал. Все это время они главным образом быстро ехали. Имея ту огромную сумму, что выдал им Далтон Кэмпбелл, они не встречали никаких трудностей в пути. Добывать себе пропитание им не пришлось. Еду они покупали. И мастерить ничего не требовалось. Все необходимое они тоже могли купить. Ниссан давно усвоил, что деньги сильно облегчают существование. Выросший на улицах Фэрфилда, он знал, как спрятать деньги так, чтобы их не украли, не выманили и не выпросили. Он обращался с деньгами очень аккуратно, не тратил их ни на броскую одежду, ни на что-нибудь другое, из-за чего их с Морли могли посчитать людьми богатыми и оглушить ударом по голове, а то и убить. Единственным сюрпризом оказалось то, что всем было наплевать, что они хакинцы. Более того, никто об этом и не подозревал. Люди обращались с ними как с равными, считая их вежливыми юношами. Ниссан не поддался уговорам Морли напиваться в трактирах, ибо это лучший способ показать разбойникам, что у них есть деньги. Поэтому Ниссан обычно просто покупал бутылку, которую они с Морли забирали с собой, и, устраиваясь на ночь в каком-нибудь скрытом месте, распивали на двоих. В начале своего путешествия они так поступали частенько. Выпивка помогала Ниссану забыть, что все считают, будто он изнасиловал Беату. В одном городке, который они проезжали, Морли захотел потратить немного денег на шлюх, но Ниссан воспротивился. Правда, в конце концов он сдался и отпустил Морли. Все же деньги принадлежали ему тоже. Ниссан же предпочел подождать приятеля за городом, охраняя лошадей и пожитки. Он знал, что иногда случалось в Фэрфилде с приезжими, отправившимися к шлюхам. Вернувшись, Морли, ухмыляясь, сказал, что теперь его черед посторожить, а Ниссан пусть тоже пойдет, нанесет визит какой-нибудь даме. Искушение было довольно велико. Но сама мысль об этом приводила Ниссана в дрожь. В тот самый момент, когда Ниссан подумал, что набрался храбрости, он вдруг представил, как женщина его обсмеет, и у него снова затряслись поджилки и вспотели ладони. Да нет, конечно, она наверняка его обсмеет. Морли-то вон какой здоровый, сильный и мужественный. Над Морли женщины смеяться не станут. А над ним, Ниссаном, Беата вечно смеялась. Ниссану не хотелось, чтобы какая-то совсем чужая женщина смеялась, когда он разденется над его тощей фигурой. Подумав, Ниссан решил, что ради шлюх не стоит рисковать свободой и тратить деньги. Он не знал, сколько уйдет денег, пока они с Морли доберутся до нужного места, и боялся, что слишком рано останется без гроша. Морли, сказав, что зря он упускает свой шанс, обозвал его придурком. И только об этом и говорил всю последующую неделю. Ниссан уже начал жалеть, что не пошел тогда к шлюхам. Хотя бы ради того, чтобы Морли заткнулся. Как оказалось, из-за денег он беспокоился зря. Друзья потратили совсем немного в сравнении с тем, что у них было. Деньги помогли ускорить путешествие. Деньги позволяли менять лошадей и ехать дальше, не заботясь о том, чтобы дать коню отдохнуть. Морли покачал головой. Проделать такой путь, чтобы застрять буквально в двух шагах от цели. Цыц, я сказал. Хочешь, чтобы нас поймали? Морли заткнулся, почесывая щетину. Ниссан пожалел, что у него на подбородке растет всего пара волосков. У Морли уже почти борода выросла. Иногда Ниссан чувствовал себя чуть ли не ребенком, по сравнению с широкоплечим заросшим щетиной Морли. Ниссан наблюдал за патрулирующими стражниками. Другой дороги, кроме как через мост, не было. Об этом ему еще Франка рассказывала, и вот теперь он убедился воочию. Им необходимо каким-то образом проехать по мосту, иначе пути конец. Странный шепчущий ветерок взъерошил Ниссану волосы. Юноша вздрогнул. «Что, по-твоему, он делает?» – прошептал Морли. Ниссан прищурился, пытаясь разглядеть получше. Похоже, один из стражников забирается на каменный парапет моста. У Ниссана отвисла челюсть. «Добрые духи! Ты видел?» «С чего это он?» – ахнул Морли. Даже на расстоянии Ниссан слышал крики, рванувшихся к парапету и свесившихся вниз солдат. «Глазам не верю», – выдохнул Морли. «Почему он прыгнул?» Ниссан помотал головой. Он уже собрался заговорить, когда другой солдат залез на парапет на противоположной стороне моста. «Гляди!» – указал Ниссан. «Вон еще один!» Солдат раскинул руки, будто обнимая воздух, и ринулся в бездну. Когда солдаты метнулись на другую сторону, третий солдат прыгнул в объятия смерти. Безумие какое-то. Ниссан, лежа на животе, смотрел и не верил своим глазам. Когда очередной солдат прыгал с моста, вопли оставшихся походили на колокольный звон. Они хватались за оружие лишь за тем, чтобы побросать его на землю и самим взобраться на парапет. Ниссану показалось, будто что-то подталкивает его в спину. Будто его собственное воображение велит хвататься, пока не поздно, за подвернувшийся шанс. Волосы у него встали дыбом. Он вскочил на ноги. «Давай, Морли, вперед!» Ниссан с Морли бросились к укрытым за деревьями лошадьми. Сунув ногу в стремя, Ниссан вскочил в седло и, пришпорив коня, помчался по дороге. Морли за ним. Они находились в низине, и за деревьями Ниссан не видел, что проделывают солдаты. Не знал он и того, насколько солдаты ошарашены происходящим, и удастся ли ему с Морли беспрепятственно промчаться мимо них. Однако другой шанс миновать мост вряд ли подвернется. Ниссан сильно сомневался, что солдаты вот так сигают с моста каждый день. А значит, либо сейчас, либо никогда. Выскочив из-за последнего поворота, они понеслись как ветер. На мосту было пусто. Ни одного солдата. Ниссан пустил коня шагом. При воспоминании о людях, что несколько мгновений назад находились на мосту, его пробрала дрожь. Теперь мост охранял один только ветер. «Ниссан, ты уверен, что хочешь ехать туда?» Голос Морли дрожал. Ниссан проследил за его взглядом и тоже увидел это. Он возвышался, прилепившись к каменному склону горы, будто и сам был высечен в горе и являлся ее частью. Он был темным и пугающим. Ничего столь мерзкого Ниссан не только в жизни не видел, но и представить себе не мог. Башни, бастионы и стены основного строения возвышались за высоченной внешней стеной с амбразурами. Ниссан порадовался, что сидит в седле. Он не был уверен, что у него не подкосились бы ноги при виде этого места. Никогда он не видел ничего столь громадного и зловещего, как замок волшебника. «Поехали», — сказал Ниссан. «Пока они не обнаружили, что тут произошло, и не прислали других стражников». Морли оглядел пустынный мост. «А что это было?» «Это волшебное место. Тут всякое может произойти». Ниссан уселся поплотнее в седло и пришпорил коня. Коню мост не нравился, и он поспешил побыстрее миновать это жуткое место. Ниссан с Морли пронеслись галопом все расстояние до замка и остановились, лишь проскочив внешние ворота с поднятой решеткой. Внутри оказался загон для лошадей. Ниссан велел Морли не расседлывать коней, чтобы в случае необходимости побыстрее убраться отсюда. Морли не больше Ниссана хотелось застревать тут. Юноши взбежали по дюжине широких ступеней, затертых и вытоптанных на протяжении веков ногами бесчисленных волшебников. Внутри замка все оказалось таким, как описывала Франка. Только вот она так и не смогла передать словами истинные размеры. Сквозь стеклянную крышу в сотни футов над головой светило солнце. В центре выложенного разноцветными плитами пола возвышался фонтан в форме лепестка клевера. Из верхней чаши на 15 футов вверх била вода, стекая каскадом в нижнюю, окруженную стенкой из белого мрамора, на которой можно было сидеть. Колонны красного мрамора оказались именно такими здоровенными, как говорила Франка. Между ними по всему периметру овального помещения шли балконы. Морли присвистнул. Из дальнего далека откликнулось эхо. «Пошли!» Ниссан стряхнул с себя оцепенение. Они пробежали по коридору, о котором рассказывала Франка, миновали несколько лестничных пролетов и влетели в дверь наверху. Затем прошли по дороге вокруг каких-то квадратных строений без окон. Поднялись по винтовой лестнице до середины башни, прошли по галерее под чем-то, что походило на переход, и перешли маленький мостик над небольшим зеленым двориком далеко внизу. И вышли, наконец, на широкий, как дорога, бастион. Ниссан выглянул наружу в амбразуру, достаточно большую для того, чтобы в ней спокойно мог встать человек. Отсюда был виден простиравшийся внизу Эйдендрил. Для паренька, выросшего в равнинном Андерите, зрелище было просто потрясающее. По пути сюда Ниссан повидал многое, но ничто не могло сравниться с этим местом. В другом конце бастиона возвышалась дюжина огромных красных колонн, поддерживающих выступающий антаблемент из темного камня. Колонны располагались по 6, с каждой стороны обитой золотом двери. Резной камень над ней украшали медные пластинки и круглые металлические диски, все испещренные странными символами. Когда они прошли по длинному бастиону, Ниссан понял, что дверь эта не меньше 10-12 футов в высоту и добрых 4 в ширину. Ниссан толкнул дверь, и она тихонько отворилась. «Сюда!» – шепнул Ниссан. Он не знал, почему вдруг стал говорить шепотом, разве что из опасения повстречать призраков, живших здесь когда-то волшебников. Он не хотел, чтобы духи заставили его прыгнуть с бастиона вниз, как тех солдат на мосту. Похоже, до дна тут лететь многие тысячи футов. «Ты уверен?» – спросил Морли. «Я иду туда, а ты можешь ждать тут или идти со мной. Решай сам». Морли огляделся по сторонам, явно не зная, что лучше. «Пожалуй, я все же пойду с тобой». Внутри огромного помещения, украшенного резным камнем, по обеим сторонам стояли зеленые мраморные постаменты с хрустальными сферами размером с голову, похожие на некие безрукие статуи, приветствующие гостей. В середине возвышались 4 колонны полированного черного мрамора, в диаметре с хорошую лошадь от головы до хвоста. Они образовывали квадрат, поддерживающий арки, шедшие к внешним краям центрального купола. По всему залу стояли канделябры со свечами, но в вырезанные по кругу верхней части купола окна поступало достаточно света, так что зажигать свечи не было необходимости. У Ниссана появилось такое чувство, будто он находится в месте, которое могло бы принадлежать самому Создателю. Ему захотелось упасть на колени и начать молиться. Пол устилала красная ковровая дорожка. По обе стороны дорожки стояли белые мраморные постаменты 6-футовой высоты. И каждый был потолще брюха мастера Драмонда. На постаментах лежали различные предметы. Красивые чаши, золотые цепи, черная бутылка и многое-многое другое. Впрочем, Ниссан не стал разглядывать то, что лежало на постаментах. Вместо этого он устремил взор в дальний конец зала за центральный свод. Там он увидел столик с множеством разных предметов. Там же, прислоненный к столу, находился тот предмет, который он искал. Между каждой парой черных колонн с золотыми верхушками из главного помещения шли ответвления. То, что слева, походило на беспорядочную библиотеку со стопками книг по всему полу. То, что справа, было темным. Ниссан двинулся по красному ковру. В конце примерно дюжина широких ступеней шла вниз, в сердце анклава великого волшебника. Прыгая через 2 ступеньки, Ниссан подбежал к столу, расположенному под огромным окном. На столе лежала всякая всячина – чаши, свечи, свитки, книги, кувшины, сферы. Металлические квадратики и треугольники. Даже череп. Более крупные предметы стояли на полу. Морли потянулся к черепу. Ниссан шлепнул его по руке. «Ничего не трогай. Это может оказаться черепом волшебника. И если ты к нему притронешься, он может ожить. Волшебники умеют делать такие штуки, знаешь ли». Морли отдернул руку. Трясущимися пальцами Ниссан потянулся и взял предмет, ради которого пришел сюда. Он выглядел именно так, как Ниссан себе и представлял. Подобной дивной работы Ниссан не видел отродясь. А уж в поместье министра культуры прекрасных золотых и серебряных вещей он повидал достаточно. Ни у одного андерца не было ничего, хоть отдаленно приближающегося по красоте к вот этому. «Это он?» – спросил Морли. Ниссан провел пальцами по выпуклым буквам на рукояти. Единственное слово, которое он умел читать. «Он! Меч истины!» Держа в руках оружие, Ниссан застыл на месте, поглаживая витую рукоять, крестообразную гарду и тончайшие работы ножны из золота и серебра. Даже перевязь из мягкой кожи вызывала у него восторг. «Ну, раз ты берешь эту штуку, то что бы взять мне?» – поинтересовался Морли. «Ничего!» – раздался голос позади них. Морли и Ниссан с криком подскочили и дружно развернулись. И заморгали, не веря своим глазам. Перед ними стояла потрясающая синеглазая блондинка в красной одежде, обтягивающей как вторая кожа. Одежда так облегала ее женственной формы, что у Ниссана отвисла челюсть. Платья андерских женщин с глубоким декольте позволяли лицезреть верхнюю часть бюста. Но это облачение, хотя и закрывало незнакомку с головы до пят, каким-то образом выглядело куда более откровенным. Блондинка направилась к ним, и Ниссан залюбовался, как работают ее длинные, отлично развитые мускулы. «Это не твое», – заявила женщина. «Давайте-ка это сюда, пока вам, мальчики, обоим не стало кисло». Морли не нравилось, когда его называют мальчиком, и уж тем более какая-то баба. Ниссан заметил, как напряглись мышцы приятеля. Женщина подбоченилась. Для одинокой женщины, встретившей двух парней, один из которых здоровенный амбал, храбрости ей было не занимать. Ниссан не помнил, чтобы кто-нибудь так грозно на него смотрел, но он не испугался. Теперь он самостоятельный мужчина и не обязан отчитываться ни перед кем. Ниссан вспомнил, какой беспомощной была Клодина Уинтроп и как легко было удерживать ее в беспомощном состоянии. И это вот точно такая же баба, как Клодина, ничуть не лучше. «Что вы тут делаете?» – спросила блондинка. «Мы можем спросить то же самое», – отрезал Морли. Метнув на него грозный взгляд, блондинка протянула руку к Ниссану. «Это не твое», – пригрозила она пальцем. «Давай сюда, пока я не разозлилась и не свернула тебе шею». И в этот момент Ниссан с Морли рванулись в разные стороны. Женщина погналась за Ниссаном. Ниссан перебросил меч Морли. Морли хохоча поймал меч и, дразнясь, помахал им женщине. Ниссан забежал ей за спину и метнулся к двери. Женщина прыгнула к Морли. Тот перебросил меч над ее головой. Они втроем бежали к центральной зале. Женщина нырнула к Ниссану и поймала его за ногу, опрокинув на пол. Падая, он швырнул меч Морли. Женщина вскочила и понеслась вперед, прежде чем Ниссан успел перекатиться и встать. Морли плечом опрокинул одну из белых мраморных колонн на красный ковер прямо под ноги незнакомки. Стоявшая на колонне чаша упала и разлетелась на тысячи мелких осколков, с тихим звоном рассыпавшихся по ковру и полу. «Вы даже не представляете себе, что творите!» – вскрикнула женщина. «Немедленно прекратите! Это не ваша, и это не игра! Вы не имеете права здесь ни к чему прикасаться. Вы можете натворить множество бед. Прекратите! На карту поставлены человеческие жизни!» Они с Морли описывали круги вокруг другой колонны. Когда женщина кинулась на Морли, он толкнул колонну на нее. Стоявшая на колонне тяжелая золотая ваза опрокинулась, ударила женщину в плечо. Женщина вскрикнула. Только Ниссан не понял, от боли или от ярости. Три человека носили змейкой вокруг колонн по сторонам ковровой дорожки, продвигаясь к двери. Ниссан с Морли перебрасывались мечом, сбивая женщину с толку. Чтобы помешать преследовательнице, Ниссан толкнул одну из колонн и поразился ее тяжести. Потому с какой легкостью опрокидывал колонны Морли, Ниссан было решил, что это несложно. Оказалось, что это не так. Поэтому повторить трюк он больше не пытался. Женщина кричала, чтобы они прекратили уничтожать бесценные волшебные вещи. Но когда Морли опрокинул колонну с черной бутылкой, женщина буквально взвыла. Колонна рухнула, бутылка подскочила в воздух. Женщина рыбкой нырнула вперед. Светлая длинная коса развивалась, как хвостик. Бутылка шлепнулась ей в ладони, соскользнула на ковер и покатилась, но уцелела. У женщины было такое выражение лица, будто от целости бутылки зависит ее жизнь. Вскочив, она понеслась за Ниссаном с Морли, уже успевшими выбежать за дверь. На бастионе Морли, смеясь на бегу, кинул меч Ниссану. «Вы, мальчики, понятия не имеете, что поставлено на карту. Мне нужен этот меч, это очень важно, он не ваш. Пожалуйста, отдайте его мне, и я вас отпущу». В глазах Морли появилось выражение, означавшее, что ему хочется дать этой бабе по морде, отлупить как следует. Такое же выражение глаз было у него тогда с Клодиной Уинтроп. Ниссану уже нужен был лишь меч, но он видел, что им придется предпринять что-то достаточно серьезное, чтобы остановить бабу, иначе не отвяжется. Отдавать меч Ниссан не собирался. Ни за что, после всего, что им пришлось пережить. «Эй, Ниссан!» – окликнул его Морли. «По-моему, настал твой черед поиметь бабу. Это вот даже достанется за бесплатно. Хочешь, я ее для тебя подержу?» Баба действительно была хоть куда. И она сама к ним пристала, так что сама виновата. Она так просто не отстанет, сама напрашивается. Ниссан знал, раз он взял меч истины во имя справедливости, ради праведного дела. Он заслуживает того, чтобы стать искателем. И эта женщина не имеет права вмешиваться. На ярком солнце красное одеяние женщины казалось пугающим. А уж лицо ее просто маска ярости. Будто кто-то поднял ее за косу и макнул в кровь. «Я попыталась сделать так, как он хотел», – пробормотала женщина себе под нос. «Попыталась ему угодить». Ниссан подумал, что она, должно быть, спятила. Стоит под боченец и беседует с небесами. «И к чему это меня привело? Вот к этому! Хватит! С меня довольно!» Сердито выдохнув, она достала из-за пояса туго стягивающего талию пару красных перчаток и с устрашающей решимостью натянула их на руки. «Я больше не буду вас предупреждать, мальчики», сказала она таким голосом, от которого у Ниссана волосы встали дыбом. «Давайте меч сюда, и немедленно!» Пока женщина мрачно взирала на Ниссана, Морли кинулся на нее и попытался ударить кулаком в висок. Ниссан подумал, что Морли убьет ее одним ударом, но женщина даже не глянула на Морли. Перехватив его руку, она во мгновение ока завернула ее Морли за спину и, стиснув зубы, заламывала руку все сильнее. Ниссан в ужасе услышал, как вылетел с щелчком плечевой сустав. Морли взвыл и от боли рухнул на колени. Таких, как эта женщина, Ниссан никогда не видел. И вот теперь она направлялась к нему. Не бежала, а размеренно шла с решимостью, от которой у Ниссана остановилось дыхание. Он замер, не зная, что делать. Он не хотел бросать приятеля, но ноги сами стремились убежать. И меч он тоже отдавать не хотел. Слепо цепляясь за амбразуру, Ниссан попятился вдоль стены. Морли встал и кинулся на женщину, а та спокойно надвигалась на Ниссана за мечом. Ниссан решил, что нужно достать меч и ударить ее, в ногу или еще куда-нибудь. Он вполне способен ее ранить. Но, похоже, этого делать не придется. Морли несся на нее, как разъяренный бык. На сей раз его ничто не остановит. Даже не оборачиваясь, не сводя глаз с Ниссана, женщина скользнула в сторону и впечатала локоть прямо Морли в лицо. Голова Морли запрокинулась, брызнула кровь. Женщина легко повернулась и схватила Морли за здоровую руку. Зажав пальцами его ладонь, она согнула запястье так, что у Морли подогнулись колени, и начала оттеснять его к стене. Морли рыдал, как дитя, умоляя ее перестать. Вторая рука беспомощно висела. Нос превратился в лепешку. Лицо заливало кровь. Должно быть, на женщину кровь брызнула тоже. Но на красной одежде ничего не было видно. Она равномерно и безжалостно теснила Морли к стене. Не говоря ни слова, она схватила его за горло и спокойно и равнодушно вышвырнула спиной вперед в амбразуру. В бездну. У Ниссана отвисла челюсть. Ему и в голову не приходило, что эта баба зайдет так далеко. Морли истошно вопил, летя спиной вниз к подножию горы. Ниссан застыл, не в силах сдвинуться с места. Вопль Морли резко оборвался. Женщина больше не произносила ни слова, ничего не требовала. Она просто надвигалась на Ниссана, не сводя с него голубых глаз. И Ниссан не сомневался, что если она его поймает, то тоже убьет. Эта женщина совсем не Клодина Уинтроп. Эта женщина никогда не станет называть его «господин». Ноги Ниссана наконец обрели способность шевелиться. Если Ниссан и умел что-то делать лучше, чем мускулистый Морли, так это бегать быстрее ветра. Теперь он понесся, как ураган. Оглянувшись на ходу, он чуть было не споткнулся. Эта женщина бежала быстрее него. Высокая, и ноги у нее длинные. Она его поймает. А если поймает, то разобьет ему лицо с такой же легкостью, как разнесла физиономию Морли, и тоже выбросит в бездну. Или отнимет меч и перережет ему глотку. Ниссан чувствовал, как по щекам струятся слезы. Никогда в жизни он не бегал еще так быстро, но женщина бежала быстрее. Он скатился по ступенькам чуть ли не кувырком, прыгнул с площадки вниз на следующий этаж. Перед глазами плыло. Каменные стены, окна, перила, ступени. Все проносилось мимо смазанными светлыми и темными пятнами. Ниссан, прижимая к груди меч истины, вылетел в дверь и свободной рукой захлопнул ее за собой. Дверь еще не успела захлопнуться, как он опрокинул под дверь здоровенный каменный постамент. Ужас придал Ниссану сил. Едва гранитный постамент коснулся пола, как женщина обрушилась на дверь. От удара тяжелая дубовая дверь приоткрылась на несколько дюймов. Взметнулась пыль. Некоторое время было тихо. Затем женщина сдавленно охнула, и Ниссан понял, что она ушиблась. Не тратя времени, он понесся по замку волшебника, захлопывая за собой двери и подпирая их, если что подворачивалось под руку, чем-нибудь тяжелым. Он даже не знал, туда ли бежит. Легкие горели. Ниссан бежал во всю прыть, оплакивая своего друга. Он не мог этому поверить. В голове не укладывалось, что Морли мертв. Перед глазами снова и снова прокручивалась последняя сцена. Он почти верил, что здоровенный тупой дурачок поднимется и, ухмыляясь, скажет, что это была шутка. Меч в руках Ниссана стоил Морли жизни. Ниссану пришлось вытереть глаза, чтобы видеть, куда бежит. Оглянувшись, он увидел длинный, извивающийся пустой коридор. Позади с грохотом распахивались двери. Она приближалась. Она ни за что не отстанет. Эта женщина, дух мщения, явившийся за его жизнью в отместку за то, что он забрал меч истины из того места, где он лежал в замке волшебника. Ниссан помчался еще быстрее. Он вылетел на свет и в первый момент не смог понять, где находится. Повертев головой, он увидел лошадей. Трех. Его, Морли и этой женщины. Сидельные сумки с ее вещами висели на заборе. Чтобы высвободить руки, Ниссан надел через плечо перевязь, чтобы меч, как и положено, висел у левого бедра. А потом подхватил у дела всех трех лошадей и вскочил на ту, что ближе всего. Ниссан закричал и пришпорил коня. Это оказался конь женщины. Стремена были слишком длинными, и он до них не доставал. А потому просто-напросто сжал конские бока ногами и вцепился в гриву изо всех сил. Лошадь галопом помчалась вперед, две другие побежали следом. Когда лошади на полном скаку вылетели на дорогу, из замка выскочила женщина в красном. Все ее лицо было в крови. В руке она сжимала черную бутылку. Ту самую бутылку из анклава великого волшебника. Ту, что упала и не разбилась. Пригнувшись к шее коня, Ниссан несся по дороге. Он оглянулся. Женщина бежала за ним. Он увел ее лошадь. Она бежит на своих двоих, а до ближайшего места, где можно достать лошадь, довольно далеко. Ниссан постарался не думать о Морле. Он заполучил меч истины. Теперь можно вернуться домой и доказать, что не он изнасиловал Беату, а то, что он сделал с Клодиной Уинтроп, так это только чтобы защитить министра от ее лжи. Ниссан снова оглянулся. Женщина осталась далеко позади, но продолжала бежать. Он знал, что ни за что не осмелится остановиться. Она идет. Идет за ним и не оставит его в покое ни за что. Она не откажется от преследования. Будет гнаться за ним без сна и отдыха. И ни за что не остановится. А если поймает, вырвет ему сердце. Ниссан ударил коня пятками в бока, вынуждая скакать еще быстрее.